Бур малыша жадно вгрызался в грунт, разбрызгивая вокруг себя тучи багровой пыли. Мощный двигатель натужно ревел, заставляя вращаться конус из титанового сплава, который все глубже и глубже погружался в недра красной планеты. Чен Лао внимательно следил за показателями бура, выводившимися прямо на электронное табло, вмонтированное в стекло шлема на его скафандре. Пока что уровень давления гидравлического привода был в пределах нормы. Но малыш ужасно отставал от графика, и тайконавт мысленно разрывался между врожденной осторожностью и желанием побыстрее закончить работу. Отставание в расписании работ грозило тем, что Феникс пройдет над их головами и вновь исчезнет на 24 часа. Лао совершенно не радовала перспектива провести еще сутки в тесной клетушке малыша. Ему хотелось вернуться на Феникс и всласть панироваться в своем отсеке, размер которого хоть и не намного превышал комнаты в жилых блоках марсианской колонии, но все же казался китайцу гораздо уютнее. Возможно, все дело было в психологии. Межпланетная станция «Феникс» была создана на родной планете Чена и несла в себе знакомую энергетику. А на Марсе все было не по фэншую. «Лао, дружище, прием!» Из динамиков послышался хриплый голос Дмитрия, судя по знакомой мелодии на заднем фоне, в очередной раз наслаждающегося своим любимым фильмом. Заправленный в планшеты, космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. «Давайте-ка, ребята, споем перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут». «Митя, будь любезен, выключи эту адскую какофонию. Мне хватает компании одного сумасшедшего меломана в виде Гая. Хотелось бы отдохнуть от этого хотя бы на Марсе». «Ты что, дружище, это же классика!» В голосе Дмитрия послышалась обида, но музыка на заднем фоне тут же стихла. «Лао, начальство хочет знать, успеем ли уложиться в норматив». «Передай Оуэну, что вряд ли». Чен еще раз с тоской взглянул на цифры показателей. «Малыш работает на пределе своих возможностей. Можно ускориться, но тогда рискуем перегреть бур». «Хреново!» Судя по интонации, русский коллега тоже весьма огорчился возможной задержке. «И что? Ничего нельзя придумать?» «А что ты предлагаешь?» Лао любил поболтать с Дмитрием. Лишь эти двое из состава экспедиции разговаривали на русском языке, тогда как с остальными приходилось общаться по-английски. «Секунду, я посмотрю сводки с наших метеоспутников». В динамиках послышались резкие щелчки. Русский что-то быстро набирал на клавиатуре ноутбука. «Смотри, бур малыша греется в основном из-за трения и скапливающихся в процессе работы полевых частиц. Какова сейчас скорость ветра рядом с буровой установкой?» Лао набрал нужную команду на мини-консоли, размещенной на левом рукаве скафандра, и вывел новые данные на экран. «Чуть больше 8 метров в секунду». «Отлично! Если верить данным с наших метеоспутников, через 10 минут скорость ветра увеличится до 12 метров в секунду. До пылевого шторма еще далеко, но разогнать пыль от бурения этому ветру вполне по силам. Таким образом, у тебя будет окно в течение 30-40 минут, когда ты можешь смело увеличить давление». Китаец с сомнением обдумывал предложение Коробцова. Определенный резон в его словах был, но подобная самодеятельность могла закончиться весьма трагическими последствиями. Русскому легко такое предлагать. Он сидел на расстоянии в 2 километра от буровой установки, и если случится взрыв, то достанется только Лао. «Ну так что ты решил, дружище? Какой ответ мне дать высокому начальству?» Лао отбросил сомнения в сторону. «Передай им, что мы постараемся уложиться в срок. Митя?» «Да, друг». «И молись, чтобы твой план сработал». С этими словами Лао повернул регулятор мощности на максимум.